ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا продолжим с вами разъяснение книжки «Аляму ас-Суннати аль-Маншура» «Ли'тикади ат-Таифати ан-Наджияти аль-Мансура» автор этой книжки шейх Хафид ибн Ахмед аль-Хаками рахимахуллах ва джаала фирдауса мауана ва мауах. Шейх рахимахуллах, он сделал эту книжку, как вы уже знаете давно, в виде вопроса и ответа, и именно по разделу акида. На прошлом уроке мы начали с вами разобрать пару вопросов насчет грехи, на сколько степени или на сколько категорий разделяются грехи, и какие есть большие грехи, какие есть маленькие грехи, каким образом искупляются большие и маленькие и малые грехи, и каковы условия есть для Тауба ан-Насух. Сегодня, иншаллах, продолжим с шейхом, алейхи рахматуллах. Читаем сначала вопрос на арабском. Вопрос номер 193. Шейх рахим Аллах говорит: «Мата танкатиру тавбату фи хакки кулли фарди мин афради нас?» الجواب قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة سواء كان عمدا أو غيره وإن كل ما كان قبل الموت فهو قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ثبت ذلك في أحاديث صحيحة أما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص وذلك قول الله عز وجل عقب هذه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. نعم. شام. Когда перестанет приниматься покаяние каждого отдельного человека? Ответ: Аллах Всевышний сказал: поистине Аллах принимает покаяние тех, кто по неведению совершает дурное и вскоре раскаивается. Аллах примет покаяние таких, ибо Аллах знающий и мудрый. Все сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сходились на том, что любой поступок, являющийся выражением неподчинения Аллаху, совершается по неведению, независимо от того, намеренно это делается или нет. И все они считали, что слово «вскоре» указывает на любой момент времени, до того, как человеку придет его смертный час. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине, Аллах будет принимать покаяние раба до тех пор, пока не послышится его предсмертный хрип». Та же мысль выражена и во многих других хадисах. Если же человек уже увидит ангела смерти и станет хрипеть, и душа его поднимется глотки, то после этого покаяние уже не будет принято, и не будет тогда избавления, ведь Аллах Всевышний сказал: «Сколь много поколений погубили мы до них, взывали они, но было уже поздно спасаться». И Всемогущий Великий сказал также и то, что имеет непосредственное отношение к его предыдущим словам: «И не будет принято покаяние тех, кто совершает дурное всю жизнь, а когда приходит к нему смерть, говорит: поистине теперь я раскаялся». Давайте посмотрим, что шейх рахимахуллах хотел нам сказать. То есть шейх задает вопрос: когда покаяние, то есть, не принимается по отношению к каждому, то есть, человеку? Шейх рахимахуллах в ответе дал нам, то есть, доказательство из Корана и из сунни пророка Мухаммада, алейхи ассаляму, что человек пока он живой, и человек, пока душа еще не дошла до горы, Аллах Азза ва Джалла принимает его покаяние. Но как только душа доходит до горы, то есть это называется уже гаргарат рух, понятно? Тогда дверь для покаяния закрывается. Потому что мы сейчас посмотрим. Для покаяния есть два времени. Одно время, первое время, или первый вид времени, это касающийся каждого человека, то есть по индивидуальности, то есть это именно когда душа доходит до горла, а второй вид времени, как мы сейчас посмотрим с шейхом рахимахуллах на следующий вопрос, это уже когда солнце выходит из запада. То есть два времени, когда тауба не принимается. Первый вид времени – это индивидуально. То есть каждый из нас, Аллах Аззаджа принимает его покаяние, его тауба с определенными условиями. Мы раньше говорили вам эти условия на прошлом уроке, то есть тауба насух. А если душа достигла до горла, тогда уже все, тауба не принимается. Поэтому Аллах Аззаджа, когда фараон, то есть он уже чуть не умер, и он хотел, то есть... покаяться и так далее, Аллах Азза ва Джалла не принял его покаяние. Аллах говорит ему, «Аль-Ан, сейчас, только что ты хочешь, то есть покаяться, поэтому каждый из нас должен стараться и должен, то есть, большую силу сделать, чтобы он постоянно покаялся от любого греха». Из признаков или из качеств посланников Аллаха Азза ва Джалла, что они быстро покаяются. Понятно? Они не оставляют грех через некоторое время или через пару времени. Нет, сразу. Если вы заметили, допустим, Дауд, алейхиссалам, когда он заметил, что Аллах Азза ва Джалла хотел сделать ему испытание из-за того, что он неправильно поступил, он сразу делает суджуд и сразу вернулся к Аллаху Азза ва Джалла. Адам, как только он грех сделал и неправильно поступил, сразу сделал, то есть, покаяние и сразу, то есть, покаялся. Поэтому мы должны это сделать. И как сказал ибн Раджаб рахимаху Аллах, то есть, ат-тауба вазифату л-умур. Ат-тауба это задача всей жизни. То есть, это задача, которую мы должны ее каждый день делать. Потому что, к сожалению, многие, то есть, из мусульман, каждый день они грехи совершают. Поэтому им надо каждый день тауба делать. Каждый день, постоянно. Поэтому тауба не принимается от человека, когда именно, когда душа доходит до горла. А если до этого, если человек он покаялся с определенными условиями, которые были сказаны на прошлом уроке, тогда, иншаллах, Аллах принимает его покаяние, его тауба. И мы об этом говорили. Я бы здесь хотел говорить немножко о том, что принимается ли покаяние у привенцев нововведения. То есть, надо знать, что ты можешь найти, что некоторые ученые говорят, что превенчные нововведения, они таубу не делают. Слышали иногда такое выражение? Человек, когда он бид'а делает, он тауба от этого бид'а не делает. Так ли? Потому что он думает, что он правильно делает. Есть такое. Я здесь хотел бы отметить один момент, что человек, если он делает нововведение, или если он призывает к нововведению и распространил, то есть, ложные идеологии, ему, как ученые, то есть, говорили, как Ибн Аль-Кайм и другие ученые говорят, то есть, на него лежит три обязанности. То есть, во-первых, это покаяться, понятно? Во-вторых, он должен исправлять то, что он сделал. И в-третьих, он должен разъяснить людям. Вы меня понимаете, иншаллах? Слышно вам там в Балтаке? То есть человек, который он сделал нововведение и призывал к нововведению, то есть и распространил смуту среди мусульман и ложные идеологии. Если он хочет делать покаяние, на него лежит три момента. То есть, во-первых, или три условия. Он должен покаяться от этого нововведения. Во-вторых, он должен исправить то, что он сделал. Понятно? И в-третьем, он должен разъяснить людям. Понятно? Давай будем откроем то, что Аллах Аз-Джалил говорит нам. То есть Ибн Каим рахимахуллах и многие ученые, они опирались на одно или на две аяты или на одной аяте суры Аль-Бакара, где Аллах Аз-Джалил говорит, то есть Аль-Бакара это ая номер 159 и 160. Там Аллах Аз-Джалил говорит: "Инна ладина яктумуна ма анзальна мин аль-байинати валь-худа мин бади ма байяннаху лин-наси фил-китаб, улаика яль'анухуму Аллах ва яль'анухуму ла'инун". Илля ладина табу, ва аслаху, ва байяну, фа улаика атубу алейхим, ва ана ат-таввабу ар-рахим. Читаем. Воистину, тех, которые скрывают неспосланные нами ясные знамения и верное руководство, после того, как мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие, за исключением тех, которые раскаялись, исправили содеянное и стали разъяснять истину. Я приму их покаяние, ибо я, принимающий покаяние, милосердней. Воистину, тех, которые скрывают неспосланные нами ясные знамения и верное руководство, после того, как мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие, за исключением тех, которые раскаялись, исправили содеянное и стали разъяснять истину. Я приму их покаяние, ибо я, принимающий покаяние, милосердный. Это ая, хотя там речь идет о том человеке, который скрывает истину. И знает истину, но он ее не говорит. Хотя у него нет оправдания. Но шейх Ибн Каим рахимахуллах и другие ученые сказали, что и под этим ая входит фасик, нечестивец, который призывал к распространению с нечестью на земле, и входит аль-мубтадир, человек, совершающий или призывающий к нововведениям. Понятно? Поэтому это очень важно. Если кто-то раньше призывал какие-то нововведения и поддерживал, то есть заблудших людей, и плохо говорил Ахли Сунна валь Джамаа, от него не принимается сказать: я уже покаялся, я оставил тот путь, или предыдущий путь, или я оставил мой манхадж. Вы меня понимаете? От него это не хватит, это не является покаянием. Он, допустим, я говорю вам, иногда бывает такое, человек, допустим, раньше он защищал ихван муслимин и таблиг, и говорил о них хорошие то есть слова, и сказал, что Ахли Сунна валь Джамаа, они слишком строгие, они то есть, любят постоянно делать фитну между мусульман, почему они говорят об ихван муслимин и так далее. Допустим, если человек он так говорил раньше, то есть он поддерживал превентивное нововведение и защищал их, и плохо говорил Ахли Сунна валь Джамаа. Если он хочет покаяться, или если он покаялся, от него не хватит сказать: я больше так не скажу, я оставлю Аллах Азза ва Джаль, и больше так и не буду сделать. Это не хватит. От него это не принимается, Ахли Сунна валь Джамаа не принимает от него это. Он альхамдулилла, оставил эти ложные идеологии, эти ложные мнения. Кроме этого, потому что он был лидером, он призывал к этим ложным идеологиям, он распространил эти шубухат среди мусульман. Ему придется сейчас исправлять это, то есть ему придется доказать людям, что ихван муслимин, и таблир, и такфиристы, и тому подобные люди, они из превентивных нововведения, и они неправильно делают, и они смуту сделали среди мусульман. Понятно? И он должен разъяснить это, что то, что я раньше вам говорил, это не было правильно, потому что это поддержка превентивных нововведений. Таким образом, он сделал покаяние, тауба. Вы меня слышите? Понятно вам? То есть, были много историй, то есть у наших, альхамдулиллах, праведных предшественников насчет такого. Понятно? Человек, который он призывал, то есть Ибн Абинуфайль, когда он призывал, то есть к мутазилистской акиде, Понятно? И он призывал, то есть, к тому, что Коран это сотворен Аллах Азза ва Джалла, и он писал обращение и так далее. Когда он хотел тауба, ученые не приняли от него. Это было раньше, даже до Ибн Кудама, рахимахуллах. Что, то есть, он когда хотел покаяться, собрались ученые в мечети, пришел этот человек, и он начал говорить, я вам говорю, и свидетельствуйте, что я не причастен к приветствию нововведения. И я говорю, что мутазилийская, допустим, акида или убеждение это неправильно. Я придерживаю манхаджа Ахли Сунна валь Джамаа. И тот, который говорит, что Коран сотворен, он кафир. Коран не творение Аллаха, Коран это слово Аллаха. Короче, и он начал делать опровержение той идеологии, которую он раньше говорил, и раньше людям то есть распространял, понятно? И субханаллах, и после этого писал книгу, где он все опровергает предыдущие идеологии. Тогда ученые приняли от него покаяние. Понимаете, то есть меня? Поэтому это очень важный момент. Человек, призывающий к нововведениям, который он распространил ложные идеологии среди мусульман и так далее, ему не хватит и сказать, я это оставил, и я больше так не скажу. Нет. Он, как он распространил шубухат среди простых мусульман, он должен то же самое эти шубухат, то есть, или кассету, допустим, делать, или книжку какую-то выпустить, то есть, говорить, что мои ложные убеждения раньше, они были правильны, и доказываешь это. Еще один вопрос, еще один момент. Если человек, он был лидером, или он призывал к или он был из приверженцев нововведения, и он раньше, то есть, был таким лидером, и, короче, призывал к этому. Если он покаялся, и если он оставил, то есть, эти ложные убеждения, нельзя его принимать полностью. То есть, я имею в виду, нельзя его считает уже как человек из Ахли Сунна валь Джамаа, и он уже наш брат, и давайте забываем то, что раньше было. Вы меня понимаете? Если этот человек из приверженцев нововведения, он призывал это, и он потом сказал, что он покаялся, и он разъяснил это и так далее, нельзя, то есть его считать уже из приближенных людей. Или уже он все покаялся, давайте уже, то есть мы будем его слушать его уроки, мы будем читать его книги и так далее. Это так неправильно. Как ученые то есть, говорят, надо дать время посмотреть, правильно, искренне ли он покаялся или нет. Потому что очень много случаев и история то есть, доказывает, что приверженцы нововведения они обманывают. Они говорят, что мы покаялись, мы так, чтобы Ахли Сунна валь Джамаа, то есть, или чтобы ученые Ахли Сунна валь Джамаа помолчали и их оставили. А потом опять возвращаются к их ложным убеждениям. Вы меня понимаете, иншаллах? Поэтому человек, если он говорит, что он оставит ложные убеждения, надо дать ему время, то есть год минимум. И ученые опираются на это с историей Субайгх. Был такой человек, который во время Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анх, этот Субайх, что он сделал? Он начал распространить шубухат и смути насчет Корана. Понятно? Шубухат и смути насчет Корана и так далее. Умар сказал, вызывайте его. Когда его вызвали, Умар, как только он его видел, взял свою, то есть дурра. Дурра это палка, где там наконец есть кружочек такой. Это называется дурра, то есть на арабском, я не знаю, как по-русски. А Умар, как только он его увидел, взял свою дурру и начал его бить до того, как этот человек потерял сознание. И Умар сказал, надо его вернуть в тюрьме или где-нибудь. Когда он возвращался то есть, к нему сознание, и он выздоровел, опять Умар сказал, возвращайте его ко мне. Умар увидел его в зал и начал его бить. Тот человек, опять он потерял сознание и так далее. Опять ему вернули. Выздоровел, вернулся. Опять Умар бил его. В конце он сказал, о правитель правоверных то есть, людей. Если ты хочешь то, что у меня в голове, я клянусь Аллахом, уже ушло. Если ты хочешь меня убить, тогда убей меня наилучшим образом. Вы меня понимаете? Он сказал ему, о правитель, я амир аль-муминин, то есть, если ты хочешь... Те сомнения, которые у меня были в голове, я клянусь Аллахом, они уже ушли, то есть нет у меня уже. Или если ты хочешь меня убить, тогда убей меня наилучшим образом. Понятно? То есть он говорит, что он уже больше об этом не будет говорить, и вообще эти шубхат ушли из его головы. Умар принял его слова? Нет. Умар отправил его в другой город и сказал то есть, своему наместнику, что не разрешается людям разговаривать с этим человеком. И дал ему год. Дал ему то есть, период в течение одного то есть, года. И потом, когда то есть, тот человек подошел к наместнику Умару и сказал, «Аллах, я уже покаялся, и я все больше так не буду делать» и так далее. Тот наместник Умара писал Умару, что этот человек уже покаялся, и альхамдулилла больше он так не говорит. Тогда Умар разрешил людям с ним общаться и говорить с этим человеком. Поэтому вот такой менхадж у наших праведных причастников. Человек, если он был из приверженцев нововведения, то есть он был лидером, и он распространял эти смуты среди мусульман, если он покаялся, альхамдулилла, мы не закрываем то есть вороту для покаяния, альхамдулилла, но ты не знаешь, что... Если он говорит, что он покаялся, мы должны его взять и сказать, хорошо, ты наш брат, давай мы будем тебя послушать и слушаем твои уроки или прочитаем твои книги и так далее. Нет. Надо дать время, чтобы проверить, этот человек действительно, он искренне покаялся или он обманывает. Потому что вы когда читаете то, что ученые пишут про превентив нововведения, многие из них обманывают. То есть многие из них, когда увидят, что ученые начали предупреждать от них, и люди начали их оставить, они уже меняют свою политику. Мы покаялись, давайте, то есть, альхамдулилла, мы это вернулись, мы согласны с учеными и так далее. Чтобы люди возвращались к ним, и чтобы люди, собрались вокруг них. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание, мусульман не должен быть слишком такой добрый. И одновременно мы не закрываем то есть, двери покаяния, потому что то самое салафи наши, они так не делают. Но надо быть осторожным именно от этих лидеров, потому что человек, который он раньше был, имел эти ложные идеологии, эти ложные идеологии быстро не уходят из его сердца. Вы меня понимаете? То есть остается кое-что еще в его сердце или в его то есть, голове, что-то из этих ложных то есть, идеологий. Поэтому надо дать ему время. Даджи, я могу вам, допустим, говорить, Абу-Хасан аль-Ашари. Слышали про имама Абу-Хасан аль-Ашари? Понимаете? Слышали о таком человеке, его зовут Абу-Хасан аль-Ашари. Этот человек, раньше он принимал акиду Ибн Кулаб, потом он стал муатазилитом, и он призывал к муатазилитской акиде около 30 лет, понятно? Потом эта муатазилитская акида ему не понравилась, и он сделал, не знаю, итикаф, и начал, короче, вышел и сделал новый манхадж по отношению к именам Аллаха и его атрибутам. Короче, он, Абу-Хасан аль-Ашари, то есть, он основоположник ашаристской акиды раньше. Есть такая акида, называется акида ашария. Но он потом, альхамдулиллах, покаялся. Но он, альхамдулиллах, он покаялся, и он оставил эти ложные убеждения, и он писал книгу, то есть, макалат исламиин есть, и то есть, у него книжка называется, то есть, усуль диана. То есть, есть такая книжка, которую он ее писал, и где он там, указывал на все его новые убеждения. И он там сказал, что я придерживаю акидат имам Ахмад ибн Хамбал, алейхи рахматуллах. Имам Абу-Хасан аль-Ашари, хотя он покаялся, альхамдулиллах, так, но если человек, он читает, то есть, некоторые из его книг, он найдет, что есть что-то из пару остатки мутазилитской акиды. Хотя он, альхамдулиллах, покаялся и писал очень хорошую, то есть хорошую книжку, то есть, где он там опровергает все ложные убеждения. Поэтому, короче, человек, если он был раньше из лидеров приверженцев нововведения, и он покаялся, альхамдулиллах, мы и все, и любые мусульмане, ему это нравится. Если человек он покаялся и возвращается к Аллаху Азза ва Джалля. Но это не значит, что мы должны его уже считать как из ученых Ахли Сунна ва Джамаа, или из шейхов Ахли Сунна ва Джамаа, и давайте скажем людям, давайте уже слушать его уроки или читать его книги и так далее. Нет, надо дать ему время, надо проверить. Если, альхамдулиллах, то есть он доказал, что он искренне это покаялся и оставил эти ложные убеждения, тогда уже Аллах, уже он будет наш, и к нему надо относиться как уже шейх или ученый из Ахли Сунна валь Джамаа, как Умар ради Аллаху ан сделал с Убайхом. То есть это насчет первый вопрос. Шейх Рахимахуллах говорил нам, когда тауба прекращается, или когда не принимается тауба от каждого из нас в индивидуальности. Понятно? Давайте сейчас посмотрим, когда тауба не принимается от всех людей. Потому что я сказал вам, для тауба есть два времени. Первое время индивидуальное. Каждый из нас, если душа дошла до горла, и человек он не покаялся, Аллах не принимает его покаяние. Но есть еще другое время для покаяния. Если человек в это время он не успел покаяться, тогда тауба не принимается, даже если душа не дошла до горла. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх Рахимахуллах что он говорит? Мата танкатиу таубату мин умри дунья. Аль-джаваб, قال الله تعالى, يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا الآية. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين وذلك من حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ الآية وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها وقال صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه في حديث طويل. نعم. Когда покаяние перестанет приниматься в земной жизни? Ответ: Аллах Всевышний сказал: в тот день, когда явятся некоторые из таких знамений твоего Господа, не принесет человеку пользы его вера, если не уверовал он раньше и не приобрел благо в вере своей. Что же касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что он сказал: не настанет час этот, пока солнце не взойдет с запада, а когда оно взойдет оттуда, и люди увидят его, все они уверуют, но произойдет это в такое время, когда не принесет человеку пользы его вера. После чего прочитал вышеупомянутый аят. И известно много других хадисов, передаваемых со слов разных сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и имеющих тот же смысл. Так, например, Сафуан бин Ассаль, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляму, сказал: «Поистине, всемогущий и великий Аллах открыл на западе врата покаяния шириной в 70 лет пути и не закроет их до тех пор, пока оттуда не взойдет солнце». То есть слова шейха рахимахуллах и дарили, которые он привел, ясны. То есть здесь не стоит много говорить. То есть если солнце вышло из запада, тогда закрывается ворота покаяния. Аллах Азза ва Джаль, даже если душа не достигла до горла, если человек он не покаялся до того, как солнце выйдет из запада, тогда Аллах не принимает его покаяние. Есть насчет этого дарили из Корана, из Сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, как шейх об этом он говорил. Поэтому мы должны побыстрее делать тауба. Я сказал вам, то есть тауба — это задача всей жизни. Каждый день мусульман должен делать тауба. Аллах Субхану Тааля, он сам сказал: «Инна Аллах юхиббу ат-таввабин ва юхиббу ат-мутахирин». Воистину Аллах любит покаявшихся, и Аллах любит очищающихся. Люди, которые делают покаяние постоянно, Аллах их любит. Поэтому, иншалла, должны стараться это делать. Давайте посмотрим дальше следующий вопрос, шейх рахимахуллах, что он говорит. Ма хукму ман мата мин аль-мухидин мусирран аля кабира? Аль-джаваб. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء الآية وقال تعالى يوم يأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وغير ذلك من الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب فقالت له عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال بلى وإنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة والنار وأهل النار النار وتناديهم فيها قال تعالى وبينهم حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون إلى قوله تعالى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الطبقة الثالثة هم قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان فرجحت سيئاتهم بحسناتهم فأولئك هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم ومنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه حتى أن منهم من لم يحرم الله منه من النار إلا أثر السجود وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه ويحد لهم حدا فيخرجونهم ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم وهكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أن يخرجون منهم من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى من مثقال ذرة إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا ولم يخلد في النار أحد ممن ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل ولكن كل من كانت منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Слушаем вот это, давайте перевод. Конечно, ответ у шейха он был длинный, потому что вопрос, он очень важный. Вопрос как, по манхаджу. И вопрос, который он отличает Ахли Сунна валь Джамаа от приверженцев нововведения. Поэтому давайте послушаем. Баракаллаху фик. Что можно сказать об исповедующем единобожие человеке, который умрет, упорствуя в совершении тяжких грехов? Обратите внимание, здесь упорство, то есть исрар, называется на арабском слово исрар. Пишите у себя, те, которые любят заниматься с арабским языком. То есть исрар, упорство. Потому что это вопрос, то есть разделяет Ахли Сунна валь Джамаа от приверженцев нововведения. То есть он совершает грехи с упорством, и, к сожалению, конечно, это плохо. И он умер с таким упорством. Как надо к нему отнести, и является ли он кафиром или нет, или попадет ли он в рай или нет. Давайте посмотрим шейхам рахимахуллах, что он сказал. Да. Еще раз повторю вопрос. Что можно сказать об исповедующем единобожии человеке, который умрет, упорствуя в совершении тяжких грехов? Ответ. Аллах Всевышний сказал: «И установим мы справедливые весы для дня воскресения, так что не будет обижен человек ни в чем. А если дело, совершенное кем-либо, будет весом с горчичное зерно, мы принесем и его, и достаточно будет нас для подсчета». Аллах Всевышний также сказал: «И взвешивание в тот день будет проводиться сообразно истине. Те, у кого чаша весов будет тяжела, преуспеют, а те, у кого весы окажутся легкими, сами себе нанесли ущерб, проявляя несправедливость по отношению к нашим знамениям». Аллах Всевышний также сказал: «В тот день, когда каждый человек обнаружит то благое и дурное, что он совершил». Аллах Всевышний также сказал: «В тот день, когда каждый человек явится, защищая самого себя, и каждому сполна воздастся за то, что он делал, и не будут они обижены». Аллах Всевышний также сказал: «И бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху, после чего воздастся каждому сполна, и не будут они обижены». Аллах Всевышний также сказал: «В тот день люди выйдут из своих могил по-разному, чтобы показаны были им дела их, и совершивший добро весом с пылинку увидит его, как и совершивший зло весом с пылинку увидит его». Примером могут служить даже и другие аяты. Сообщается, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, у кого потребует полного отчета, будет подвергнут наказанию», Аиша, да будет довольна ее Аллах, спросила: «Разве Аллах Всевышний не говорит, он непременно будет рассчитан расчетом легким?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Это касается только представления, однако тот, у кого потребует полного отчета, будет подвергнут наказанию». То есть вы помните, мы об этом говорили. То есть верующие люди, Аллах Азза ва Джал делает для них их деяния ард, то есть показывает их. То есть он говорит: «Ты так и сделал, ты так и сделал, ты так и сделал. Я тебя прощаю». Понятно, это арт для верующих людей и так далее. И те люди, с кем так, те люди, которые Аллах так с ними поступает, они, то есть, преуспеют. Поэтому об этом тоже в Коране сказано. Но есть уже хисаб, то есть расчет, полный расчет, когда Аллах Азза ва Джалла начинает спрашивать у своего раба: «Ты почему так сделал? Разве я тебя не запретил?» То есть о каждом грехе вопрос: и почему, и почему. Поэтому Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: кто у него потребует полный отчет, он уже попал в азаби, он уже попал в мучение, и он попал уже в наказание. Мы об этом говорили, когда разбирали шейхам эти вопросы. Вы можете открыть эти предыдущие вопросы. Хамдулиллах, есть эта книжка по интернету, есть. Вы можете возвращаться к этим вопросам и повторить. Дальше идем. И ранее нами уже приводились аяты Корана и хадисы, в которых говорится о сборе людей в день воскресения, об их положении в период ожидания начала суда, о весах, о разворачивании свитков с записями их дел, о представлении этих дел на суд, о расчете, о сирате, о видах заступничества и прочих вещах. Благодаря этому станет известно об отличиях в степенях людей и их положении в мире вечном, что будет определяться степенью их повиновения или неповиновения их Господу в мире этом, и о том, что есть среди них опережающие, умеренные и обижающие сами себя. Если тебе понятно это, то знай, что исходя из того, о чем говорится в аятах Корана и хадисах, составляющих собой сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и того, чему следовали наши праведные предшественники, коими являются сподвижники, из которых состояло первое поколение ислама, и последовавшие за ними с чистыми сердцами, в том числе лучшие толкователи Корана и знатоки Сунны, грешники из числа исповедующих религию единобожия, подразделяются на три разряда. То есть грешники из числа исповедующих религию единобожия подразделяются на три разряда. Первый. К нему относятся те люди, добрые дела которых перевесят собой дурные. Такие войдут в рай, и огонь никогда не коснется их. Второй. Этот разряд составит собой те люди, добрые дела которых сравнятся по количеству с дурными, в результате чего их дурные дела не позволят им войти в рай, а их добрые дела уберегут их от огня. Эти люди окажутся на преградах, и говоря о них, Аллах Всевышний упомянул, что они будут удерживаться между раем и адом, сколько пожелает Аллах, после чего им будет позволено войти в рай. Аллах Всевышний сказал об этом после того, как поведал о том, что обитатели рая войдут в рай, а обитатели огня окажутся в огне. И тогда эти люди станут взывать к тем и другим. Аллах Всевышний сказал: «Между ними окажется завеса, а на преградах будут находиться люди, которые распознают всех по их приметам. Они обратятся к обитателям рая со словами: „Мир вам!“ Сами они пока не войдут в рай, но будут жаждать его. А когда взоры их будут обращаться к обитателям огня, они станут говорить: „Господь наш, не помещай нас людьми несправедливыми“. Оказавшиеся на преградах станут обращаться к тем людям, которых они узнают по их приметам, говоря: „Не помогло вам ваше сборище и то, чем вы гордились? Не тем ли, относительно которых вы клялись, что Аллах не окажет им своей милости, будет сказано Аллахом Всевышним обитателям преград: „Войдите в рай, ничего вам, нечего вам бояться, и не станете вы печалиться“. Третий. Люди, которые... То есть вторая категория людей, их называют Ахлюль-А'раф. Вы, наверное, знаете, есть такая сура, называется Аль-А'раф. В Коране, 7-я сура. То есть Аль-А'раф — это кто эти люди? То есть Аль-А'раф — это люди, которые у них хорошие дела и плохие дела на одном уровне. То есть 50 на 50. В судный день придут, свечивают их деяния. То есть, субханаллах, то есть 50 на 50. То есть ни хорошие дела, ни тяжелые, и ни плохие дела, они не тяжелые. Их называют Ахлюль-А'раф. И эти люди, Аллах Азза ва Джалла, то есть по его милостью или по его милосердию, они потом в рай попадут. Альхамдулиллях. Посмотрите, какая милость и какое милосердие Аллаха Азза ва Джалла. Эти люди, они будут стоять между раем и адом. И они не знают, куда, то есть что им скажут, или в рай, или в ад. Понятно? Они подождут там пару времени, потом Аллах скажет им: «Входите, то есть зайдите в рай». Это у нас Аллах Азза ва Джалла и так далее. Поэтому, то есть, если человек он будет с числа этой группы, это у Аллаха очень большая, субханаллах, то есть прибыль, или очень большой, то есть фауз и так далее. Поэтому надо это знать. Их называют Ахль-А'раф, То есть первая категория людей – это те люди, которые у них хорошие дела намного раз больше, чем плохие. Они, иншаллах, сразу в рай попадут. Вторая категория – муахидов. Шейх сказал, что то, что наши саляфи, наши праведные предшественники, и то, что большие ученые и большие толкователи Корана придерживают, что аль-муахидун, то есть единобожники, разделяются на три категории. Первая категория, то есть те люди, которые у них хорошие дела, будут больше, чем плохие дела. Такие люди, иншаллах, они в рай сразу попадут, и Аллах прощает их грехи. Вторая категория муахидов, то есть единобожников, это те, которые их называют ахлюль-а'раф, то есть у них и хорошие дела, и плохие дела на, то есть на одном уровне. Они подождут между Рами и Адам пару времени, потом они в рай попадут по милосердию Аллаха Азза ва Джалла. Сейчас посмотрим третья категория муахидов. Это надо знать, потому что есть из-за этой категории появились разногласия между Ахли Сунна ва Джамаа и между приверженцами нововведения. Это как Аль-Мутазила, это как Аль-Хавариджи и Аль-Ибадия, потому что они из Хавариджа. Давайте посмотрим третью категорию. На. Третий. Люди, которые составят собой этот разряд, встретят Аллаха, не прекратив совершать тяжкие грехи и предаваясь разврату, но вместе с тем они не перестанут придерживаться религии единобожия и сохранят веру. Их дурные дела перевесят собой дела добрые, и они войдут в огонь сообразно своим грехам. Среди них окажутся такие, которым огонь станет доходить до щиколоток, и такие, которых он охватит до середины голеней, и такие, которым он будет доставать до колен, и даже такие, кто кажется охваченным огнем полностью, если не считать следов от земных поклонов, которых Аллах запретит касаться огню. За тех людей, что будут принадлежать к этому разряду, Аллах Всевышний позволит заступиться нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, а после него другим пророкам, праведникам, ангелам и тем, кого он пожелает почтить, даровав им право заступничества. И он установит для них определенный предел, и они станут... Вот, значит, такая категория, то есть муахидов, была разногласия между Ахли Сунна ва Джамаа и между приверженцами нововведения. Вы сейчас заметили, слушали, что Аллах Азза ва Джаль разрешает, то есть в судный день, нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, заступиться за такими людьми. То есть те люди, которые они в рай, они в ад попадут из-за того, что они пришли в судный день, и у них дурные дела намного раз тяжелее, чем хорошие дела. То есть шейх сказал, что Аллах Азза ва Джалла разрешает пророку Мухаммаду, алейхи салату ва салям, делать заступничество для них, или за ними. Понятно? И не только пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и другие посланники Аллаха Азза ва Джалла, и ангелы, и праведные люди, и так далее. Вот такой вид заступничества Аль-Мутазила и Аль-Хавариджи отрицают такое. Такой вид заступничества. И они, то есть, и из-за этого появилось разногласие между Ахли Сунна ва Джамаа и между этими приверженцами нововведения. Потому что в Ахли Сунна ва Джамаа человек, то есть у хавариджев и у мутазилитов, человек, совершающий большой грех, если он в ад попадет, он оттуда не выйдет. Понятно? Они говорят, если верующий в рай попадет, он оттуда не выйдет, так ли? То же самое, человек, если он в ад попадет, он оттуда не выйдет. Это неправильно. Если речь идет о кафирах, если речь идет о неверных, мы согласны, мы, да, если туда попадет, оттуда никогда не выйдет, никогда. Но если речь идет именно о мусульманах, которые совершали большие грехи, нет, это неправильно. Поэтому вы должны это знать. Что, потому что иногда, субханаллах, даже сейчас у многих простых мусульман появились эти идеологии у хавариджев. Понятно? Однажды подошел ко мне один человек, но он занимается торговлей, бизнесом. Он, короче, ссорился с другим бизнесменом. Понятно? Тот бизнесмен, он не хороший человек. То есть он пьет, гуляет, улияду биллах, но он молится, и он иногда дает садака людям и так далее. Тот человек, который ссорился с ним, подошел к ко мне, иначе, то есть меня спрашивает. Он говорит, разве Аллах Азза ва Джалла принимает от такого человека его деяния? Понятно? И бывает такое, что обвиняет куфри. Он говорит, это человек кафир. Это человек кафир, потому что он делает благодеяния, он делает большие грехи, и Аллах Азза ва Джалла угрожает, то есть, или Аллах Азза ва Джалла предупреждает те люди, которые употребляют спиртные напитки, и те, которые, допустим, занимаются прелюбодеянием, что они в ад попадут и так далее. Это неправильно. Это неправильно. Человек, если он делает эти большие грехи, конечно, он фасик, он нечестивец. Но это не значит, что он кафир. Поэтому, иншаллах, на это должны обратить внимание. И аль-Хавариджи, и аль-Муътазила, ахли сунна ва джамаа согласны насчет, какой вид заступницы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-шафаа аль-узма. Понятно? Шафаа, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подойдет к Аллаху Азза ва Джалла и попросит, чтобы Аллах наш расчет. Такое вид заступничества и Муътазила, и Хавариджи, они согласны с Ахли Сунна валь Джамаа. Но Ахли Сунна, когда говорят, что у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть еще другой вид заступничества, когда он сделал заступничество в пользу грешников из числа мусульман, те грешники, которые в ад попали, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он, иншаллах, делает заступничество для них, и Аллах выводит из ада многих. Люди, которые выйдут по средствам заступничества пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, их называют аль-джаханнамиюн. Даже обитатели рая, когда эти люди попадут, они скажут, вот посмотрите, аль-джаханнамиюн. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что Аллах посредством моего заступничества выводит некоторые из членов моей общины, их называют аль-джаханнамиюн. Вы слышали слово джаханнам в Коране, если человек читает на арабском, есть слово джаханнам, гиена, да? То есть, обитатели рая, они будут называть те мусульмане, которые попали в ад и вышли из заступничества пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, их называют аль-джаханнамиюн. То есть, такой хадис, он достоверный, есть другие множество доказательств о том, что грешники, числа мусульман, если он куфр не делает, он в ад не попадет вечно. Да, будем дальше продолжим. И он установит для них определенный предел, и они станут выводить их, после чего он снова установит для них определенный предел, и они снова станут выводить их из огня. Так сначала выведут они тех, у кого в сердце кажется благо, весом с динар. Потом тех, у кого в сердце кажется благо вес с половину динара. Потом тех, у кого в сердце кажется благо весом с пшеничное зерно. И так будет продолжаться до тех пор, пока не выведут они тех, у кого в сердце кажется благо весом хотя бы с пылинку. И даже менее того. После чего эти заступники скажут: «Господь наш, не оставили мы там никакого блага, и не останется в огне навеки никто из тех, кто умер, исповедуя религию единобожия, независимо от того, какими были его дела». Чем больше будет вера таких людей, чем легче будет их прегрешение, тем более легким мукам в пламени ада они подвернутся, тем меньше будет там оставаться и тем скорее покинут его. И наоборот, чем более тяжкими окажутся их грехи, и чем слабее будет их вера, тем более тяжкие и долгие муки они испытают. Об этом говорится в великом множестве хадисов, и на это указал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: «Тому, кто скажет «Ля иляха илляллах», то есть нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, эти слова принесут пользу в один из дней, даже если это и случится после того, как его постигнет наказание». В целом же это является трудным для понимания и опасным местом, относительно которого высказывались разные мнения. Аллах Всевышний сказал: «И тогда Аллах соизволение своего направил, и тогда Аллах соизволение своего направил тех, кто веровал к истине, относительно которой они разошлись, ведь Аллах направляет к прямому пути, кого пожелает». То есть, я думаю, здесь понятно. Слова шейха рахимахуллах, они ясны. И سبحان الله пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он сказал: "Ман каля ла илаха илляллах", этот хадис он хороший, с хорошим иснадом. Этот хадис с хорошим иснадом, как об этом шейх Аль-Бани рахимахуллах в силсиле сахиха он говорил. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Ман каля ла илаха илляллах, нафа'атху йауман мин ад-дахри, юсибуху кабля далик ма асаба". Тому, кто скажет ла илаха илляллах, то есть эти слова приносят ему, то есть приносит пользу в один из дней, имеется в виду судный день. Тот, который скажет ла илаха илляллах, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, приносит пользу в один из дней, даже если это и случилось после того, как его постигли наказание. То есть ла илаха илляллах — это из достоинства субхана ла илаха илляллах и его, то есть, великого, то есть, статуса. Из-за ла илаха илляллах Аллах азза ва джалла выводит людей из ада, который они вообще очень мало благих дел сделали. Но опять надо правильно понимать. Понятно? Ты не знаешь, что если человек говорит «Ля Иллах Иллаллах», это уже все. Это «Ля Иллах Иллаллах» имеет условие. «Ля Иллах Иллаллах» требует... человек он-то сказал языком, потом должен доказать это поступками. Понятно? Потому что если он скажет «Ля Иллах Иллаллах», но ничего не делает, и ничего не поклоняется Аллаху как надо, и делает грехи, «Ля Иллах Иллаллах», то есть, если ему поможет, что он в ад не попадет вечно, но он за это будет наказан в аду, как об этом шейх Рахим Аллах, он говорил. Поэтому надо это знать. И шейх сказал, это такие вопросы, то есть вопросы насчет грехи, человек, совершающий грех, попадет в ад или не попадет в ад, из-за того, что приветствие нововведения очень много шубухат распространили, сейчас сказать этот вопрос «Даллат фихи л-афхам». Многие люди заблудились по этому вопросу. Понятно? И даже до сих пор есть аль-ибадия, ибадити. Знаете, ибадия — это люди, которые зашлись из хавариджа. Это одно из течений хавариджев. То есть аль-ибадия, они сейчас в Умане. Их сейчас муфти Уман. Знаете, Уман, такая арабская страна. Он ибадит. До сих пор он придерживает такую акиду, что человек, совершающий большие грехи, он кафир, и он из ада не выходит никогда. И это неправильно. Поэтому вы должны решать этот вопрос и знать его очень хорошо, и знать, что только из-за куфра или из-за многобожия человек, он в ад попадет вечно. Остальные грехи, он под машиа, то есть он под волей Аллаха Азза ва Джалла. Аллах может его простить, и Аллах может его, то есть, наказывать. Баракаллах. Давайте посмотрим следующий вопрос. Пророк Мухаммад, или шейх рахимахуллах, он говорит: «Халь л-худуду каффаратун ли ахлиха?» «Халь л-худуду каффаратун ли ахлиха?» Аль-джаваб: «Каля Набию, саллаллаху алейхи ва саллям, ва хавлаху исабатун мин асхаби, байуни аля алла тушрику биллахи шейя, ва ла тасрику, ва ла тазну, ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفتروه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه يعني غير الشرك قال عبادة فبايعناه على ذلك. Становится ли применение наказаний, предусмотренных шариатом за различные прегрешения, искуплением этих прегрешений? Ответ. Сообщается, что однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, находившийся в окружении своих сподвижников, сказал: «Поклянитесь мне в том, что ничему не станете поклоняться наряду с Аллахом, и не будете ни воровать, ни прелюбодействовать, ни убивать своих детей, ни распространять ложь, измышляемую вашими сердцами, ни поступать вопреки одобряемому шариатам. Того из вас, кто будет верен этой клятве, наградит Аллах, а тому, кто нарушит ее в чем-либо и будет наказан уже в мире этом, это послужит искуплением его греха. Если же кто-нибудь нарушит ее в чем-либо а Аллах покроет его, то Аллах и будет решать его судьбу. Если пожелает, то простит его, а если пожелает, то накажет. Убада сказал, и мы поклялись ему в этом. То есть, ответ на вопрос, человек, если он сделал какой-то грех, который нуждается в хадди. То есть хад – это установленное наказание за определенных грехов. Допустим, есть такой человек, если он совершал прелюбодеяние, если он женат, его надо казнить. Если он не был женатым, то есть надо его избить и выгнать из города. Человек, если он попил спиртные напитки, употреблял спиртные напитки, тогда его надо бить. Понятно? Человек, если он убил кого-нибудь, тогда надо его, допустим, казнить. Люди, которые ограбят, и люди, которые берут, то есть распространяют спуг и страх среди мусульман, их надо наказывать, то есть самым достойным образом. Понятно, харабы называются, то есть Пророк Аллах сказал в Коране, что люди, которые так делают, их надо, то есть, распять, надо отрубить их руку и ногу, но на противоположной стороне, то есть отрубаем у них правую руку и левую ногу, или наоборот, левая рука и правая нога. То есть эти называются худуд, то есть худуд — это то наказание, которое установлено в исламе. Именно или в Коране, или в Сунне. Шейх сказал, человек, если он сделал грех, ему сделали хад, то есть его наказали как по шариату, является ли хад искуплением грехом, искуплением этого греха? Шейх рахимахуллах дал нам хадис пророка Мухаммада, алейхи ассалату ассалям. И я сказал вам, то есть, и так и должно быть. То есть он не, то есть, если заметили, шейх, он очень мало говорит его слова. Сразу он побольше дает далили. И это вот то, есть, то, что отличает Ахли Сунна ва Джамаа от других людей и от приверженцев нововведения. То есть Ахли Сунна ва Джамаа, когда ты читаешь их книгу, видишь очень много далилов. И из Корана, и из Сунни Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и из высказывания наших праведных предшественников и так далее. А приверженцы нововведения просто, то есть, много слов, понятно, и вообще очень мало далилов. Шейх рахимахуллах дал нам ответ на то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда дал присягу при Аль-Акаба, когда сподвижник дал ему присягу при Аль-Акаба, он сказал, дайте мне присягу, что вы не делаете, ширк не сделаете, дайте мне присягу, что вы не будете воровать, не будете заниматься прелюбодеянием, не будете убивать своих детей, не будете, то есть, обманывать, не будете ослушать то, что вам говорят. Потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям объяснил, человек, если он сделал добрые дела, тогда без проблем. Если он сделал грех, и он был наказан за этот грех в дунья, тогда этот грех является искуплением для него. То есть человек, то есть слова Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, как понимать? Допустим, человек, он пил, допустим, или употреблял спиртные напитки, ва ляъязу биллях, его били по шариату. Уже все, то есть он за этот грех, иншаллах, в судный день он не будет спрос. Или, допустим, человек, если он убил кого-то, понятно? И он, его наказали, он за этот грех не будет отвечать. То есть Аллах Аззаджа его не наказывает за такой грех убийства. Но он будет отвечать, конечно, за кровь, которую он проливал. То есть страдающий человек, он потребует у него отомстить в судный день. Вы меня понимаете? Но как грех, то есть убийство, он за это не будет отвечать перед Аллахом Азза ва Джалла. Но он должен рассчитаться с человеком, которого он его убил. Понятно? И другие примеры. Человек, если он, уляду биллах, сделал прелюбодеяние, и он не был женатым, то есть его убили и выгнали его, то есть, из города. Если так и было сделано, тогда он за этот грех не будет у него не будет спроса за этот грех в судный день. И тому подобное. Это, альхамдулиллах, милость от Аллаха Азза ва Джаль, и это его милосердие. Давайте посмотрим последний вопрос. Шейх рахимахуллах что говорит? Мал джам'у байна каулихи саллаллаху алейхи ва саллама фи хадзал хадис, фа хуа иля Аллахи ин шаа афа анху ва ин шаа аакаба, ва байна ма тақаддама мин анна ман раджахат сайиатуху би хасанатихи дахала ан-нар. الجواب لا منافاة بينهما فإنما يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض وقال في صفته يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفة فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب. نعم. Становится ли применение как можно совместить между собой цитированные вышеупомянутым хадисе слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал, то Аллах и будет решать его судьбу, если пожелает, то простит его, а если пожелает, то накажет. И слова о том, что тот человек, дурные дела которого перевесят собой дела добрые, войдет в огонь. О чем говорилось ранее? Ответ. Между одним и другим нет никаких противоречий. Так как если Аллах пожелает простить такого человека, то он не станет требовать с него подробного отчета, толкования, чему дал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказавший, что подобное может иметь место во время представления дел на суд. И об этом он, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал также. Каждый из вас приблизится к Господу своему настолько, что покроет он его, и скажет он, «Совершал ли ты то-то и то-то?» И он скажет «Да». И он скажет «Совершал ли ты то-то и то-то?» И он скажет «Да». Подтверждая это, а потом он скажет «Поистине я покрыл тебя в земной жизни, а сегодня я прошу тебя». Я прощу тебя. Что же касается тех, кто войдет в огонь за свои грехи, то ими станут люди, которые будут подвергнуты серьезному расчету, и о которых пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал а те, с кого потребуют подробного отчета, будут подвергнуты мучениям. Хорошо, братья и сестры, баракаллаху фикум. Мы сегодня останавливаем, то есть, на этот вопрос, то есть вопрос номер 197, шейхом Хафиз ибн Ахмад аль-Хакими рахимахуллах из его книжки «Аляму ас-суннати аль-маншура» «Ля-тикади таифати наджия аль-мансура». Иншаллах, на следующем уроке, то есть в воскресенье, продолжим. Если есть какие-то вопросы по теме, в первую очередь, пожалуйста, пишите брату Джанин. Вы знаете, у нас есть правила в комнате,